нас есть замечательная возможность пожить несколько десятилетий в обезьяньей шкуре. Может, подобреете? Не увлекайтесь, друг мой. Все миры мне по-прежнему доступны. Речь не о шкуре, а о некотором ограничении возможностей. К тому же я вовсе не зол, напротив. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. В этом варианте истории предотвращена кровавая смута, власть, которую мне вручили, законна и крепка. И, кстати, меня любит замечательная девушка. Завидуйте. Когда через несколько десятилетий ссылка кончится, бренный прах моей земной тени упокоится рядом с вождем, а Россия наконец-то получит достойную ее величия историю. Помните? Прошедшая Россия удивительна, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое пылкое воображение. К началу 22 века, в долгожданный полдень, волна изменений доберется до грядущего сегодня, и мой народ увидит, что его прошлое не просто удивительно, а прекрасно, и наступит столь вожделенный золотой век. Мнение самого народа вас, как я понимаю, не слишком интересует. Не бойтесь, гражданин Вечный, что вас попросту прикончат. Технически это не столь сложно. Достаточно нескольким неглупым людям собраться вместе и как следует подумать. А если ваши враги из четырех миров объединятся? Да, это мой постоянный кошмар. Объединятся, соберутся вместе, возгорятся праведным гневом и пойдут, к примеру, спасать Грань-38 от злого Сталина. Ух, как страшно! Кроме факиров, друг мой, в цирке бывают клоуны, а еще гладиаторы. У людей вообще очень интересная жизнь. Я, кажется, догадываюсь, что вы задумали. А если успею предупредить? Обязательно, друг мой, обязательно. Тогда мои враги начнут искать предателя. Увлекательнейшее занятие, хватит на целый век. Только не смейте повторять, что я ненавижу людей. Люди — разумные существа, как и мы с вами. Разум их необыкновенно силен, но сами они слабы и нуждаются в пастыре с жезлом железным. Без этого люди превращаются в дикое безумное стадо, в тех самых злых бесхвостых обезьян. Поэтому я всегда буду побеждать. Всегда. Умников следует растереть в кровавую капель, а всех остальных построить в колонны и вести к цели. Под конвоем, как я понимаю. В одном из ваших концлагерей, гражданин Вечный, я видел плакат «Железной рукой загоним человечество к счастью». Замечательные слова! Часть третья. Эфирный корабль выглядел по земным меркам странно, но даже неказисто, издалека напоминая огромное металлическое яйцо. Посредине по окружности шел стальной пояс, пригибающийся к низу, к поверхности аппарата. Под ним располагались три круглые дверцы, входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом соплом. Его окружала двойная круглая спираль, свернутая в противоположные стороны. В твердой поверхности металла прорезаны маленькие иллюминаторы-глазки, короткие металлические трубки, снабженные призматическими стеклами. Архаика. Внутренность корабля также поражала простотой и старомодностью. Плотная стеганая обшивка, большой приборный шкаф с овальным экраном посередине, откинутые столики, несколько черно-белых фотографий, четыре скрайбера конструкции Вязьмитинова, прикрепленные ремнями к бортам. Посередине в блестящий металл пола врезан круглый люк, ведущий в нижние помещения. Это же служило, судя по всему, рубкой управления и одновременно кают-компанией. Астронавты, двое пожилых мужчин, в одинаковых оранжевых комбинезонах и черных летных шлемах с наушниками, были заняты делом. Тот, кто постарше и без очков, колдовал у приборного шкафа, следя за рядами цифр, бегущими по черному экрану. Второй, чуть моложе, но в тяжелых металлических окулярах, неторопливо полировал бархоткой большой черный пистолет «Маузер К-96». Невесомость, давно уже ставшая привычной, ничуть не мешала. Дело спорилось, и, работавший с приборами, незаметно для самого себя, принялся негромко напевать. В далеком Цусимском проливе, вдали от родимой земли, на дне океана глубоком забытые есть корабли. Там русские есть адмиралы, и дремлют матросы вокруг. У них вырастают кораллы на пальцах раскинутых рук. Чистивший Маузер согласно кивнул, подхватил хрипловатым баритоном. Когда засыпает природа и яркая светит луна, герои погибшего флота встают, пробуждаясь от сна. Допев, вздохнул невесело, аккуратно уложил оружие на полированную поверхность откидного столика, обернулся. «Батя твой сочинил?» «Дядя», — уточнил астронавт с хорошим зрением. Отцу не до песен было. «Воевал, под Мукденом ранили». «Степан Иванович, уходить с орбиты надо. Собьют праправнуки к чертовой матери. Уже трижды запрашивали». Тот, кого назвали Степаном Ивановичем, вновь взял Маузер в руки. «А ты бы ответил, мы люди вежливые». На бесстрастном лице любителя старинных песен промелькнуло что-то, отдаленно напоминающее усмешку. Судя по всему, улыбаться он не умел и не любил. «Можно и ответить. Экспериментальный эфирный корабль серии ПЛ «Командор Лебедев». Время старта с эфирного полигона Свято-Александровска 14 июля 1946 года по земному счету. Время прибытия на здешнюю орбиту 12 января 2012-го», невозмутимо подхватил Степан Иванович. «Тогда-то по нам и влупят из всех стволов. Только скажи мне, Семен Аскольдович, по чьей вине мы уже цельную неделю тут болтаемся? Не по твоей ли?» «Я работаю», — отрезал тот, кто не любил улыбаться. «Пока не выстрою непротиворечивую теорию, добро на посадку не дам». Степан Иванович, тоже бесстрастно пожав плечами, спрятал Маузер в притороченную к стеганой обшивке деревянную кобуру, снял один из скрайберов, на столик уложил. «Они начинают беседу, и яростно сжав кулаки, о тех, кто их продал и предал, всю ночь говорят моряки». Пили оба, негромко, печально. Пальцы Степана Ивановича привычно разбирали оружие. Деталям находилось место прямо над столиком, благо невесомость позволяла. Выше всех расположилась ствольная коробка черного вороненого металла. Семен Аскольдович допел куплет, обернулся. «Что у нас получается, Степан? Счетная машина выдала более 100 вариантов перемещения при включении новой установки пространственного луча. Так и должно быть. Но один почему-то совпал с тем, что мы увидели, когда экспериментировали с камнем из твоего перстня. Помнишь, мы пропустили через него пучок синего излучения?» «Как в Шикаргомпе», — согласился тот, что был в очках, не отрываясь от своей важной работы. «Только излучение другое, и камень иной совсем. Но поскольку перстень непростой, а камешек и того интереснее, значит, не зря это. Подсказку добрые люди нам дают. Видишь, прилетели». Семен Аскольдович скользнул взглядом по черному экрану. «Подсказка?» «Может быть. Кто-то же забросил тебя на ту скулу. Значит, поищем агосфера здесь?» Степан Иванович, завершив разборку скрайбера, полюбовался результатом. «Нет, Семен». Нахмурился, сцепил пальцы в кулак. «Неправильно ставишь вопрос, чердынь Калуга. Не поищем, а найдем и прикончим». Его собеседник, лишних слов не любивший, вместо ответа дернул кончиками губ. Пальцы легли на рычажки приборной панели. «Еще один виток и посадка. Иных распоряжений не будет, товарищ командир». Распоряжений не последовало. Каждый занялся своим делом. А вот пели вместе. Они вспоминают Цусиму, напрасную храбрость свою, и небо отчизны далекой, и гибель в неравном бою. И в шуме морского прибоя они говорят морякам: «Готовьтесь к великому бою, за нас отомстите врагам!» Конец книги. Конец цикла «Око силы». Читал Александр Чайцин. Белый снег, как белый плен. Смерть, как пес, лежит у ног. Ты один на всей земле, сам себе и враг, и Бог. И куда теперь идти? И кому теперь служить? От развилки два пути: справа честь, а слева жизнь. Кровью сталь клинка согрета. Господи, за что мне это? Все забрал, всего лишил, душу вынул, боль вложил. То ли храм, то ли ангел, то ли бес. Если мир летит к чертям, совесть — самый тяжкий крест. Снег в глаза, свинец в висок. Видно, нет иных дорог, прямо долг, и там же смерть. В сердце ни тепла, ни света. Господи, прости мне это. Все возьми, оставь.